Глава 24. Элви. Элви спала, и ей снился сон. Во сне она видела землю, которая была в то же время коридорами Израиля. Элви куда-то страшно спешила и с ужасом чувствовала, что опаздывает. Где-то что-то горело. Горело от того, что она не заполнила какую-то анкету. Надо было заполнить, пока не сгорело совсем. Она находилась в университетской канцелярии, и губернатор Траинг там тоже был. Только он ждал свидетельства о смерти, а его все не выдавали. Она не могла сдать анкету. Посмотрела на листки папиросной бумаги. Обозначен ли там крайний срок сдачи, но слова все время менялись. Сначала нижняя строчка читалась как «Элви Окойя, старший научный сотрудник и аргонавт», а в следующий раз уже штраф платить прямо в висок, кролик и волк. От страха опоздать она закричала, и тогда папиросная бумага начала распадаться в пальцах. Элви попыталась сложить клочки, но они не складывались. Кто-то тронул ее за плечо, и это оказался Джеймс Холден. Только выглядел он иначе. Моложе и смуглее, но она его узнала и поняла, что все это время была голая. Ей стало стыдно и немножко приятно. Его рука коснулась ее груди и... «Элви, проснись!» Она медленно подняла тяжелые веки. С трудом сфокусировала взгляд. Она не помнила, где находится. Знала только, что какой-то тупица прервал то, что ей хотелось продолжить. Темные линии перед глазами понемногу сложились в знакомую картину. Крыша ее домика. Она шевельнулась, потянулась к кому-то, еще не зная, к кому. Она лежала в постели одна. Ручной терминал слабо светился. Аппаратура мигала, отмечая пересылку данных наверх, вовне, в огромную темноту перед кольцом, станцией Медина, землей. Оттуда к ней летели ответы. Все было хорошо. Все было в порядке, так какого черта она проснулась? Раздался тихий стук в дверь, затем прозвучал голос Фаиза. «Элви, проснись! Ты должна это видеть!» Элви зевнула так, что заныли челюсти. Села в кровати. Сон уже таял. Что-то про пожар и чье-то прикосновение, которого ей очень хотелось. Подробности рассыпались, когда она села и потянулась за халатом. «Элви, ты здесь?» Ответ вышел медленным, тяжелым, не совсем внятным. «Если там какая-то глупость, я тебе глотку вырву и носу в дырку!» Фаис расхохотался. Сквозь его смех пробились и другие голоса. Тихо, так что слов было не разобрать, что-то сказала Садьям. И еще послышался голос Аймы Чаппелл, геохимика. Элви поколебалась, отбросила халат и оделась нормально. Натянула рабочие сапоги. Выйдя из домика, она увидела человек 10, стоявших парами или маленькими группами на темном плато. Все смотрели наверх. А в черной вышине мерцал тусклый красный уголек побольше звезды. Присевший на землю Фаиз оглянулся на Элви. «Что это?» — спросила та, инстинктивно понизив голос, словно боялась спугнуть огонек. «Одна из лун!» Элви шагнула вперед, запрокинула голову, прищурилась в небо. «Что с ней?» «Плавится». «Почему?» «Ничего себе, да?» — спросил Фаиз, вставая. Откуда-то слева подала голос Садьям. «Жалеешь, что не послал туда зонт?» «У нас один корабль на целую, черт бы ее побрал, планету», — ответил Фаиз. «Да еще мы столько сил израсходовали, убивая друг друга». «Хоть какая-то информация есть?» — спросила Садьям. Фаиз развел руками. «Заняты мы были». Луна изменила цвет на ярко-оранжевый, потом на желтовато-белый и пошла обратно по спектру, темнее так же быстро, как разгорелась. «Кто-нибудь снимает?» — спросила Элви. «Каски с фаранжиром бросили программу высотной рефракции и переключились на запись, как только увидели, что происходит. Там в основном видимый спектр, тепло и гамма-частиц процентов на 30 больше фонового. Датчики Израиля показывают примерно ту же картину». «Это опасно?» Элви, не договорив, уже знала ответ. «Может быть. Может опасно, а может нет. Пока они не поймут, что случилось, остается только гадать». В свете звезд Элви не сумела разобрать, что выражает лицо Фаиза. Недоброе предчувствие в уголках его губ и прищуре глаз могло ей и померещиться. Очередной сон. «Остальные знают?» «Надо полагать», — усмехнулся Фаис. «Если не слишком заняты захватом пленных и поджогами жилых домов». «Ты сообщил Мартри?» «Я нет, но кто-то мог сообщить». «А Холден, он знает?» «Если и знает, что он сможет сделать? Завязать с Луной мирные переговоры?» Элви обернулась к первой посадке. Несколько огоньков в домах, как горсточка упавших на землю звезд. Достав терминал, она сделала экран белым и стала светить им перед собой, как фонариком. «Ты куда?» — крикнул ей вслед Фаис. «Поговорить с капитаном Холденом». «Ну, конечно», — раздраженно хмыкнул Фаис. «Что ему сейчас нужнее всего, так это мнение биолога». Стрела попала в цель, но Элви не позволила втянуть себя в спор. Фаис хороший ученый и друг, но от его привычки все высмеивать сейчас было мало проку. Кто-то из сотрудников оповестит всех о случившемся наверху. Ей ни к чему этим заниматься. И все же она втайне надеялась, что окажется первой вестницей. Сухой воздух пахнул пылью и аналогами ночных цветов. За несколько месяцев в ковре жестких стелющихся растений протоптали тропу, и идти по ней ночью было не труднее, чем при дневном свете. Элви не в первый раз подумалась, что домики научной станции, руины и даже сама первая посадка стали для нее почти родными. Она ориентировалась на местности, узнавала каждый ветерок, определяла время дня и ночи по запахам земли. За последние месяцы она стала глазами и ушами оставшихся на земле ученых. Даже после убийства Рива террористами и прилета Мартри, она часть каждого дня уделяла сбору образцов и передаче данных. Она чаще, чем кто бы то ни было, проводила время не просто в окружающей среде, а с ней. Крошечная красная луна над головой напомнила Элви, сколь многого она еще не знает. Обычно она принимала неведение как радостный вызов, однако в темноте новотерранской ночи оно ощущалось как угроза. Элви вошла в ритм. Ее сапоги постукивали по выглаженным ветром камням. В поселке люди тоже высыпали на улицу. Они стояли перед домами и на крылечках, разглядывая тлеющую в небе точку, уплывающую к горизонту. Элви не сумела разобрать, было им страшно, любопытно или просто хотелось отвлечься от конфликта между РЧЭ и местными. Между нами и ними. А может быть, им это представлялось знамением? Горящий глаз, взирающий с высоты. Судья и предвестник войны. Элви когда-то слышала похожую сказку, но не помнила где. Вэй с другими безопасниками прохаживалась по улице, держа винтовку наготове. Элви кивнула им и получила в ответ такие же молчаливые кивки. Наверняка кто-то уже предупредил Холдена, но раз уж она дошла до поселка, с тем же успехом могла проверить. На улице, перед общей столовой, где жил Холден, болтался Яцек Мертон. Мальчик на ходу всем телом клонился вперед, сжимал в кулаке опущенные руки. Взгляд его был устремлен в точку на 3 фута впереди, как на экран, а плечи сутулились, словно прикрывая что-то. Элви собиралась поздороваться, но в голове у нее загудела тихая тревожная сирена. На миг между 2 ударами сердца она перестала быть Элви Акойе, навещающей среди ночи капитана Холдена под довольно дурацким предлогом. И перед ней оказался не сын Люси и Баси Мертона. И кругом был не поселок. Она стала биологом, наблюдающим примата в природных условиях. И с этой точки зрения картина казалась вполне очевидной. Мальчик заводил себя, готовясь к нападению. Она замедлила шаг, хотела уже повернуть. До Вэй было несколько десятков метров и 2 поворота. Стоило Элви крикнуть, прибегут безопасники. Пульс у нее чистил, сердце билось в горле. Кошмаром вернулись долгие часы после смерти Рива. Надо кричать, надо звать на помощь. Только этот мальчик не был приматом, не был животным. Он брат Фелисии. А если позвать на помощь, его могут убить. Она сглотнула, застряв между страхом и отвагой, в нерешительности. Что сделал бы на ее месте Фаиз? Предложил парню пивка? Мальчик остановился и взглянул на нее пустыми глазами. Его легкая куртка чуть отвисала на один бок, словно карман оттягивал тяжелый предмет. «Привет», — с улыбкой сказала Элви. После короткой паузы Яцек отозвался. «Привет!» «Жутко, правда?» Она указала на красное пятнышко. Сейчас оно выглядело особенно угрожающим. Яцек бросил взгляд в небо, но остался равнодушен. «Жутко!» — согласился он. Они стояли друг против друга в многозначительном, напряженном молчании. Элви отчаянно придумывала, что сказать. Как разрядить обстановку, наладить все? Фаиз сумел бы сейчас пошутить, рассмешить мальчика, и смех объединил бы их, а Элви так не умела. «Мне страшно», — сказала она, и голос ее немного дрогнул. Мальчик удивился не меньше нее. «Мне так страшно». «Все нормально», — утешил ее Яцек. «Просто там идет какая-то реакция. Она же ничего не делает, просто плавится на орбите». «Все равно страшно». Яцек уставился себе под ноги, разрываясь между делом, к которому так яростно готовился, и желанием ободрить и утешить эту явно беззащитную чужую женщину. «Все будет нормально», — решился он. «Ты прав», — кивнула Элви. «Просто понимаешь, я хочу сказать, ты же понимаешь, да?» «Наверное». «Я пришла повидаться с капитаном Холденом», — сказала она, и Яцек сверкнул глазами, словно услышав оскорбление. «Ты тоже к нему?» Она по лицу видела, как он пытается вернуть прежнее равнодушие, пустоту, в которой свернутой пружиной таился гнев. Он не из тех, кому легко дается насилие. Ему это дорого стоит. Элви видела, с каким трудом он готовился. «Он забрал моего отца», — сказал Яцек. «Мама боится, что мы его больше не увидим». «Ты поэтому пришел? Попросить?» Яцек смешался. «Попросить о чем?» «Поговорить с отцом». Мальчик моргнул и бессознательно шагнул к ней. «Он не даст с ним поговорить. Он взял отца в плен». «С пленниками тоже разговаривают? Кто-нибудь тебе сказал, что ты не можешь поговорить с папой?» Яцек молчал. Он сунул руку в карман куртки, тот, что отвисал, и снова вынул. «Нет». «Тогда идем», — шагнула к нему Элви. «Попросим». Холден расхаживал по залу столовой от двери к задней стене. Здоровяк Амос сидел на столе с колодой карт, с пугающей сосредоточенностью раскладывая пасьянс. Холден казался бледнее обычного. От с трудом сдерживаемых эмоций его тело напряглось так, что он не был похож на себя. Когда Элви, держа Яцека за плечо, вошла в зал, Амос поднял голову. Глаза у него были пустые и твердые, как камешки, а голос, как всегда, звучал бодро. «А, привет, док. Что стряслось?» «Две вещи», — сказала Элви. Холден остановился. Ему не сразу удалось найти вошедших глазами. Что-то ему мешало. Наконец он встретил ее взгляд и улыбнулся. У Элви вдруг комок подкатил к горлу. Она прокашлялась. «Яцек хотел узнать, нельзя ли ему поговорить с отцом», — продолжала Элви. «Кажется, в комнате не хватало воздуха. Трудно было дышать. Может, у нее аллергия?» «Конечно», — отозвался Холден и оглянулся на Амоса. «Нет проблем, а?» «Радио работает», — кивнул Амос. «Наверное, надо будет предупредить Алекса о времени сеанса. У него сейчас работы через край». «Хорошая мысль». Холден покивал, скорее самому себе, чем кому-то из них. «Я это устрою. У тебя есть ручной терминал?» Яцек не сразу понял, что вопрос относится к нему. «Он не работает. У нас нет сети, только в поле зрения». «Принеси его как-нибудь, я посмотрю, нельзя ли через него войти в нашу сеть. Так будет проще, чем постоянно назначать время, когда тебе можно было бы поговорить через мой терминал. Идет?» «Я? Да, спасибо». Элви чувствовала, как дрожит плечо мальчика. Яцек развернулся и вышел, не встречаясь взглядом ни с кем, но особенно избегая ее. Дверь за ним закрылась. «Парень пришел с подарочком, босс», — сказал Амос. «Я заметил», — ответил Холден. «И что, по-твоему, я должен делать?» «Знать только и всего». «Хорошо, я знаю. Но прямо сейчас мне не до перестрелок». Холден переключился на Элви. Прядь волос упала ему на лоб, и выглядел он усталым. Словно держал на плечах всю планету. И все же он сумел выдавить улыбку. «Что-то еще? Видите ли, мы немного... неподходящее время. Я могла бы...» «Мартри арестовал нашего старпома», — — проговорил Амос. Пустота в его глазах теперь перешла в голос. «Может быть, подходящего времени придется ждать долго». О! Сердце у Элви вдруг взяло разгон. Старпом, любовница Холдена, и у Холдена есть любовница, и у Холдена больше нет любовницы, и «Господи, что же я здесь делаю?» столкнулись в извилинах неокортекса. Элви обнаружила, что не знает, куда девать руки. Попробовала спрятать в карманы. Вышло неловко, и она снова вынула их. Я подумала... Ее голос к концу фразы поднялся так, что та прозвучала как вопрос. «Насчет той штуки в пустыне и теперь с луной...» «Какой луной?» «Той, что плавится, Кэп», — напомнил Амос. «А, с этой. Извините, у меня голова не тем забита. То, чего я не могу исправить, в нее просто не лезет», — сказал Холден и добавил. «Или за луну тоже я отвечаю». «Этими чудесами пусть научники занимаются», — вставил Амос. «Я думала насчет выхода из спячки. Может, мы наблюдаем какой-то аналог...» Холден развел руками. «В этом я ничего не понимаю». «Я к тому, что спячка — довольно рискованная стратегия. Она применяется только в условиях, когда обычные стратегии выживания не работают. Скажем, медведи, они хищники, вершина пищевой пирамиды. В зимнее время им не найти себе пропитание. Или жабы-лопотоноги в пустыне. В засушливые периоды их икра просто высохла бы, поэтому взрослые особи впадают в спячку до дождей, затем просыпаются и бешено спариваются в какой-нибудь луже. Получается настоящая оргия, и, ну, и потом они откладывают икру в воде, пока лужа снова не высохла». «Понятно», — протянул Холден. «Я к тому», — заторопилась Элви, — «что они не все просыпаются. Всем и не надо. Достаточно, чтобы к активности вернулись те организмы, которые поддержат выживание популяции, а отдельные особи могут и умереть. 100% не выживает никогда. Выключаться и возвращаться — это сложный и опасный процесс». Холден глубоко вздохнул и расчесал пальцами волосы. У него были густые темные волосы, кажется, давно не мытые. Амос сгреб карты и начал медленно, вдумчиво тасовать колоду. «Так», — сказал Холден. «Вы полагаете, эти артефакты или организмы, или что мы там видели, пытаются проснуться?» «И им не удается. Во всяком случае, не всегда», — ответила она. «Я хочу сказать, луна вот расплавилась. Та штука в пустыне явно была сломана. То есть мне так показалось». «Мне тоже», — согласился Холден. «Но мы и так знали, что они просыпаются, раз зашевелились». «Нет, дело в другом», — сказала Элви. «Всегда какой-то процент организмов не просыпается или неправильно выходит из спячки. Вот эти, наверное, как раз и вышли неправильно». «Пока я слежу за вашей мыслью», — сказал Холден. «Обычно процент неудачных пробуждений невысок. И вот в чем вопрос. Где же куча тварей, проснувшихся правильно?» Холден отошел к столу и присел на край. Он выглядел испуганным, уязвимым. Странно было, что человек... который столько совершил, прославился на всю Солнечную систему своими словами и делами, выглядит таким хрупким. «Так вы считаете, что эти твари, очень много этих тварей, уже активировались, а мы просто их не видим?» «Такой вариант согласовывался бы с моделью», — пробормотала Элви. «Понятно», — сказал Холден и, помолчав, прибавил. «Хотя мне от этого не легче».